Я поспешно поднялся на ноги и пошел по направлению к пузырю. Он был совсем близко, но, сделав не одну дюжину неуверенных шагов сквозь дрожащее сияющее пространство, я с ужасом понял, что расстояние между мной и нашим летательным аппаратом так и не сократилось. «Макс, что с тобой? Почему ты топчешься на месте?» — встревоженно спросил Кофа. Только сейчас я заметил, что он уже не стоит рядом со мной, а высовывается из корзины. «А со стороны это выглядит именно таким образом?» — мрачно осведомился я. «Мои собственные ощущения говорят мне, что я уже довольно долго иду вперед. А толку-то?» «Кофа, только вы оттуда не выходите, ладно? А то еще и вы застрянете. Может быть, я все-таки с этим справлюсь?» И я снова упрямо устремился вперед. Теперь уже бегом. Таким образом я развлекался еще с полчаса. У меня довольно долго оставалась смутная надежда, что вот-вот все будет хорошо. Потом я обессиленно опустился на землю. Хотя никакой земли я тоже больше не видел. Подо мной мельтешили такие же блики света, как и вокруг меня. Просто мне почему-то удавалось на них сидеть. «Дело плохо, Макс?» — осторожно спросил Кофа. «Это место не хочет с тобой расстаться, да?» «Ну, может быть, не все так страшно?» — вздохнул я. «Может быть, я просто не умею двигаться в этом незнакомом мире? Надо попробовать что-нибудь другое, но вот что именно?» «Попробуй сказать вслух, что хочешь оказаться в корзине рядом со мной», — нерешительно посоветовал Кофа. «До сих пор это срабатывало». «Вот именно, что до сих пор», — угрюмо сказал я. Тем не менее, в течение следующих 10 минут я орал, как идиот, высказывая равнодушным пятнам света свои незамысловатые пожелания. С таким же успехом я мог бы обратиться к своей покойной бабушке с просьбой вытереть мне нос. Создавалось впечатление, что мои требования больше ни для кого не являются руководством к действию. И тогда я понял, что действительно влип. Возможно, так круто я не влипал еще ни разу в жизни. А посему нужно срочно прекращать паниковать и начинать что-то делать, причем немедленно. Повинуясь какому-то смутному желанию, больше похожему на физическое ощущение, что-то вроде почти неощутимой боли в позвоночнике, я улегся на спину и с ненавистью уставился вверх. Туда, где, по моим расчетам, должно было быть небо. За свою жизнь я успел обзавестись дурацкой привычкой во всех безвыходных ситуациях апеллировать именно к небу. Но я не стал в очередной раз повторять свое эпохальное заявление, что я, дескать, хочу оказаться в корзине летательного пузыря Буурахри. Было совершенно ясно, что это не сработает. Поэтому я просто поднял левую руку и решительно прищелкнул пальцами. Крошечная шаровая молния, загадочная и могущественная, послушно сорвалась с кончиков моих пальцев и устремилась вверх. Я откуда-то знал, что должен поразить своим смертным шаром не что-то конкретное, да вокруг меня и не было ничего конкретного, кроме изящного абриса нашего летательного аппарата. Я метил в нечто неописуемое и, возможно, вовсе не существующее, в самое сердце непостижимой Черхавлы, которая почему-то ужасно не хотела со мной расставаться. На этот раз сгусток ослепительного зеленого сияния был вполне способен самостоятельно найти дорогу к цели. В мире живого света он и сам оказался таким живым, дальше некуда. Я зачарованно наблюдал спиральную траекторию его медленного полета. Наконец, мой смертный шар стал огромным и взорвался, распоров мерцающее пространство над моей головой. В какое-то мгновение я отчетливо видел пронзительную черноту в глубине разрыва. А потом все стало как прежде, за одним исключением. Рядом со мной появилось большое пятно света, слегка напоминающее человеческий силуэт, правда, с очень большой натяжкой. «Что ты творишь, гость?» — печально спросило пятно. Его голос звучал внутри меня, как безмолвная речь, с той разницей, что мне совершенно не требовалось сосредоточиться, чтобы его услышать. «И ты еще спрашиваешь, что я творю?» Я чуть сам не взорвался от внезапного приступа справедливого негодования. Пришлось взять себя в руки и временно заткнуться. Кажется, ситуация вряд ли могла кардинально улучшиться от моих гневных воплей.